В революционной ситуации 1918 года, когда по всей России стало нарастать сопротивление большевикам, он был неизбежен. Сопротивление новой власти сопровождалось покушениями и убийствами ее представителей. Эсерка Каплан стреляла в Ленина. Угроза устранения высшего руководства была настолько реальной, что Ленин советовался с Троцким насчет замены Бухариным и Свердловым, если бедная гвардия убьет их обоих. И 5 сентября 1918 года Совнарком принимает постановление о красном терроре, развязавшем руки ЧК, повлекшем репрессии не только против прямой контрреволюции, но и против духовенства, интеллигенции, казачества. Даже Бухарин, который прослыл либералом и заступником небольшевистских деятелей и интеллигентов и был направлен Лениным в ЧК с правом вето на смертные приговоры, высказался более чем определенно. В революции побеждает тот, кто другому череп проломит. В свою очередь, белое движение, разбавленное различными формированиями партизанского, анархического содержания, тоже не уступало в жестокости и бессмысленности террористических актов самой ЧК. Недаром внутри этого движения заговорили о белых большевиках. Один из заметных деятелей белого движения, барон Будберг, даже уравнял их. «И красный, и белый большевизм — это смертельные внутренние опухоли, и против их нужна немедленная операция». Одна из опухолей разрослась до неимоверных размеров и умерщвила весь организм. Примечательна фраза Алексея Ремезова о революции. «Смешение тьмы, дикости и самых ярких желаний. Взвихренная Русь». Что мог знать Маяковский о красном терроре, о репрессиях? По-видимому, больше того, о чем писали большевистские газеты. Ведь знали же и писали об этом Бунин, Короленко, Ремезов. И все же не то и не столько, что стало известно после вскрытия партийных, в том числе ленинских, архивных и секретных документов. Зато газеты полны были сообщениями о зверствах белогвардейцев и белых атаманов. Это первое. И второе. Наступление Антанты, напряженное положение на фронтах. Маяковский выступает перед матросами. Стихотворение написано специально для этой аудитории. Спросим себя, кто-нибудь в это время мог решить исход гражданской войны силою слова, а не оружия? Может быть, стоит упомянуть, что в этом же 1918 году, задолго до Левого марша, написано «Хорошее отношение к лошадям», стихотворение, в котором объединила поэта с упавшей от истощения лошадью какая-то общая звериная тоска. Отчего бы это? Еще не прошло и года с долгожданного октября. Где прежний энтузиазм пророка и предтечи революции? Не от того ли эта тоска, что революция увиделась поэту не в желаемом аспекте, и что ему не находилось места среди устроителей новой жизни, пока он не приткнулся к окнам сатиры роста? Да и не по его масштабу и возможностям эта работа. Левый марш — это та же роста, вернее, преддверие ее, тот же лозунг, призыв, агитпроп, исполненный на высоком поэтическом уровне. Первую же строкой стихотворения «Марш» звучит как команда «Разворачивайтесь в марше» и глобальная задача. Отвергнуть старый закон жизни, данный Адамом и Евой, связанное с призывом предоставить слово Маузеру. Она действительно несет в себе разрушительный смысл, но против кого и чего? против оскалившегося короной британского льва, против Антанты, пошедшей войной на революционную Россию. Газетные призывы, лозунги, плакаты и листовки трансформировались здесь в ритмически четкие маршевые, врезающиеся в сознание поэтические строки, призывные и резкие, но все же тронутые теплом романтической мечты о солнечном крае. Перед Маяковским возник реальный противник Антанта, контрреволюция, вот что побудило его взяться за оружие. Это как бы новый порыв к революции, ее победному шествию. Хотя совсем невдалеке стихотворение Адриани «Подступ к обратной стороне медали». Еще одно событие имеет принципиальное значение. Опять-таки в искусстве коммуны, где обосновались футуристы и другие левые силы, Маяковский опубликовал стихотворение «Радоваться рано», вызвавшее справедливую отповедь Луначарского. Стихотворение, которое можно расценивать как явный рецидив раннего футуризма, а в конкретном содержании как поощрение стихийных сил революции и их разрушительных идей. Главными идеологами разрушения, уничтожения памятников культуры тогда были Осип Брик и Малевич. «Время пулям по стенке музеев тенькать!» Вот строки из стихотворения «Радоваться рано», которые и сейчас цитируют, чтобы уличить Маяковского как разрушителя старой культуры. Надо ли говорить, что строки эти заслуживают безоговорочного осуждения? В тот момент, когда уничтожались помещичьи усадьбы, сжигались библиотеки, разрушались другие памятники культуры, стихотворение Маяковского, призывающее атаковать классиков и превратить Зимний дворец в макаронную фабрику, подливало масло в огонь бушующей стихии. Луначарский был тысячу раз прав, написав статью «Ложка противоядия». Это очень резкая статья. Никогда, ни до, ни после, в таком тоне Луначарский не говорил о Маяковском. И видно, что общая оценка его творчества, данная в этой статье, вызвана в немалой степени его раздражением по поводу стихотворения «Радоваться рано». Луначарский указывает и на то, что пугает в молодой газете «Искусство коммуны» вообще, какие две тенденции настораживают. Разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти. И о Маяковском. Я понимаю, что уродство, самовосхваление и оплевание высоких алтарей, что беготня с осиновым колом между могилами великанов могли произойти от того, что слишком долго запирали молодой талант. Но всему есть мера. Если Маяковский будет продолжать тысячу раз голосить все одно и то же, а именно хвалить себя и ругать других, то пусть он мне поверит, кроме отвращения, он ничего к себе не возбудит. Вскоре Луначарский, словно бы извиняясь за резкость тона в этой статье, начинает смягчать его в устных выступлениях, приводит примеры иного отношения Маяковского к классике. Но урок поэту он преподал жесткий и справедливый. Неожиданной может показаться реплика Блока. Он тоже не обошел вниманием стихотворения Маяковского. В дневниках поэта сохранился набросок его письма Маяковскому. Не соглашаясь с автором стихотворения «Радоваться рано», Блок пишет: «Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как и строительство, и так же традиционно, как оно». Это неожиданно для Блока, человека высокой культуры и представителя предшествующей поэтической эпохи, Маяковский. но не неожиданно для Блока, автора поэмы «12», для Блока, увидевшего в революции разрушительную стихию и примирившегося с нею, как с неизбежностью. Для него в приведенном высказывании «Зимний дворец и музеи» — символы того мира. Вот такой резонанс получилось стихотворение Маяковского «Радоваться рано». Но поскольку в редакции «Искусства коммуны» сидели футуристы и другие левые, то Маяковскому тут же стало известно о статье Луначарского, и она появилась в газете вместе со стихотворением поэта «Той стороне». Концовка его говорит о том, что Маяковский хоть в какой-то мере воспринял критику Луначарского. «Когда ж прорвемся сквозь заставы, и праздник будет за болью боя, мы все украшения расставить заставим, любите любое». Но видно также, что Маяковский был уязвлен резкостью Луначарского, и позиция его в данный момент остается по-прежнему жесткой, вызывает резкое несогласие. «Разухабистая клич футуриста, были б люди, искусство приложится», говорит о том, что по отношению к культурному наследию во взглядах Маяковского со времен футуризма мало что изменилось. И причину этой новой вспышки разрушительных инстинктов, по-видимому, надо искать в революции, в разгуле ее стихийных сил, которые оказались близки Маяковскому, облако в штанах, Маяковскому футуристу, которые всколыхнули в нем бунтарские чувства. Естественно, эти страницы не украшают биографию Маяковского, но умалчивать о них или делать вид, что этого не было, нельзя. Преодолевая себя и многие соблазны и веяния времени, поэт с трудом шел к пониманию неприходящей ценности культуры прошлого. После революции его захватил стихийный процесс разрушения, который ошибочно расценивался им как условие для создания нового искусства, как условие для того, чтобы спину искусства размять, расправить. В Петрограде более прочно сохранялись традиции и старые литературные связи, чем в Москве. На поэтическом Олимпе северной столицы царил Николай Гумилев. Николай Степанович объявился в Петрограде летом 1918 года из-за границ. Много писал и, как это ни фантастично, жил стихами и переводами для все той же всемирной литературы, читал лекции в пролеткульте на Балтфлоте. Но главным увлечением Гумилева стала Лит-студия, где он был корифей, учитель, обожаемый молодежью. Среди его учеников в то время была и юная поэтесса Ирина Адоевцева. Блок жил замкнуто, знал дорогу во всемирную литературу и Александринский театр, и там активно сотрудничал. В литературной среде было известно о его неожиданной встрече в трамвае с Зинаидой Гиппиус и разговоре между ними. «Зинаида Николаевна, вы мне подадите руку?» «Общественно нет, человечески да». Поэму «12» она не могла простить поэту. Всякого клубного мельтешения Блок тщательно избегал. Гумилев, наоборот, привлекал к себе и подчинял своему влиянию разных людей, особенно молодежь и даже такого не поддающегося чужим влиянием, как Осип Мандельштам. Про «12» сказал: «Конечно, гениально, спору нет, но тем хуже, что гениально». А в эмиграции после 12 Блока отнесли к левым эсерам. Литературный фон составляли заметные уже до войны, до революции писатели, такие как Георгий Иванов. Он и в смутное, полуголодное и полураздетое время был безукоризнен, элегантен, сверкал белозубой улыбкой. Его острот побаивались в литературных кругах Петрограда. или король эстетов Михаил Кузьмин. Старообрядец, несмотря на то, что его бабушка еврейка, а сам он учился у иезуитов, провел 2 года послушником в итальянском монастыре. Это только малая часть его жизни. К этому времени Кузьмин уже выглядел довольно потертым, в сильно заношенной визитке и до отвращения накрашенным. Вообще, биографии русских поэтов — это ненаписанные романы с необыкновенными приключениями, необузданными страстями, стихийными бунтами и трагическими исходами. Забегая немного вперед, сообщим, что зимой 1920 года в Петроград пробился Мандельштам, пережив какие-то невообразимые приключения в Крыму, в Грузии, на юге России, где то и дело менялась власть. Он был уже известен и ценим в литературных кругах и даже в салонах северной столицы, был дружен с Георгием Ивановым. К нему и явился, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Устроили его в Доме искусств, в какой-то восьмиугольной комнатушке, которую Осип Эмилич воспринял как дар Божий. Невидный, чудаковатый, с рыжими бакенбардами и изрядно полысевший, он производил впечатление даже не провизора, а аптекарского ученика. Мандельштам поразил питерцев прекрасными стихами, которые он читал почти напевая и притопывая в такт ногой. А через полгода уехал в Москву. В Петрограде задыхался. «Если здесь задыхаешься, так сломаешь шею», — сказал ему на прощание Гумилев. «Может быть, и не сломаю», — бодрец ответил Мандельштам. «Сломаешь», — твердо повторил Гумилев. Сергей Городецкий объявился в Петрограде еще до Гумилева и, в отличие от других, с партийным билетом в кармане френч. Имидж его соответствовал революционной эпохе. Друзья по цеху поэтов отвернулись от Городецкого, хотя и отнесли сию метафору за счет детскости бывшего своего коллеги. Кроме этих уже признанных, хорошо вписывались в литературный фон интеллигентный и холодноватый Михаил Лозинский, Дмитрий Цензор, Георгий Адамович, Николай Отсуп, Рюрик Ивнев, принявший советскую власть как Христову власть, богемный из богемных Владимир Пяст в соломенном канотье и в клетчатых штанах, в стоптанных для декора подвязанных веревками башмаках. Готовился уехать за границу Федор Сологуб. За несколько дней до отъезда покончила с собой жена Сологуба Чеботаревская. Она просто исчезла, ушла из дома. Это было осенью. И лишь весной был обнаружен труп. А Сологуб занялся высшей математикой, дифференциалами, желая проверить, есть ли загробная жизнь. Удостоверившись, что есть, что скоро он встретится с Анастасией Николаевной, успокоился. Скончался он на родине в 1927 году. В дом Лити в хвосте за похлебкой с моржатиной можно было встретить Алексея Ремезова в высоких валенках, в меховой шапке, повязанной поверху бабьим платком, с медной кастрюлей в руке. Дом Лит, дом поэтов, диск, дом искусств. Было где встречаться, узнавать новости. Жизнь здесь шла по каким-то уже не старым, но еще и не новым порядкам. Посудите сами. Проводятся вечера в доме поэтов. Читаются стихи. В диске устраивается костюмированный бал. В нем участвуют Гумилев, Лозинский, Мандельштам, Георгий Иванов, Отсуп, Адоевцева и другие поэты. Веселятся, разыгрывают друг друга, радуются жизни, пока еще не ведая, что каждому из них приготовила на ближайшее будущее судьба. 15 октября 1920 года в Знаменской церкви Гумилев и Адоевцева заказывают панихиду по Лермонтову, по Болярине Михаиле. Может быть, только эти два человека в разворошенной войнами и революциями России и вспомнили о том, что в этот день родился великий поэт. 84-ю годовщину со дня смерти Пушкина отмечали в Доме литераторов. Скорбная, с трагическими предчувствиями речь Блока о назначении поэта. На собрании Гумилев, обиженный, что не его, а Блока попросили сказать слово о Пушкине, но торжественный в черном фраке, совсем дореволюционный. И в эту пытающуюся сохранить остатки какого-то благообразия литературную общину время от времени врывается теперь уже наезжающий из Москвы Маяковский. Осенью 1920 года он выступил в Диске с чтением 150 миллионов. Приехал, как выразилось Адоевцева, удивить Петербург и был принят восторженно. На вечере присутствовали цензор, Замятин, Гумилев, Иванов, Пунин, Мандельштам. Гром рукоплесканий. Были здесь и молодые серапионы Федин, Зощенко, Каверин, нашедшие приют в поистине безразмерном доме искусств на Мойке, бывшем Елисеевском особняке, где выступал Маяковский. Серапионы — члены литературной группы «Серапионовы братья», существовавшей в Петрограде в 20-е годы. Гумилев, конечно, не выдержал, встал во время чтения и вышел. Всеволод Рождественский, также присутствовавший на этом вечере, рассказывает, что зал был набит до отказа, слушатели плотной толпой стояли в проходах, заполняли все подоконники, сгрудились на ступеньках эстрады. Кроме писателей были тут и ученые академии, адвокаты, студенчество. После выступления Маяковский отвечал на вопросы. Приведем самый характерный кусочек диалога с публикой, переданный Всеволодом Рождественским. Маяковского спросили: «Почему в поэзии вы отказываетесь от всяких оттенков и всему предпочитаете грубость?» «Почему вы думаете, что я отказываюсь от оттенков? Вы стоите ко мне слишком близко, и потому они не видны. Отступите на полшага. И вообще, большая стена требует и большой фрески. Я не хочу кисточкой расписывать вокзалы. Я работаю не для лорнета, а то, что вам кажется грубостью, — это сила. Мне нужно перекрывать большие пространства. Мне нужна не скрипка, а труба. Я хочу говорить так, чтобы меня каждый мог услышать». «Вы хотите сказать, что сейчас не время для оттенков?» «Не время. Я к старости и сам буду писать, как Фет. Если хотите, я сейчас могу прочесть вам наизусть о ветре и ласточках». В муках и нередко на объездных путях рождались литература и искусство новой революционной России. Роста. Жанр биографии обязывает учитывать все свидетельства и пытаться сводить концы с концами или уже не сводить, если они не сводятся. Приходится указать на некоторые противоречия или недоговоренности в разных воспоминаниях Лили Юрьевны Брик, возвращаясь к их взаимоотношениям с Маяковским и Осипом Максимовичем. Вопрос уже возникал. 2,5 года длилась беспокойная жизнь без взаимности? Или что-то началось раньше? В одном месте воспоминаний Лили Юрьевны есть указание на то, что ее совместная жизнь с Маяковским началась летом на даче в Левашове в 1918 году. Стало быть, уже не через 2,5, а почти через 3 года после знакомства. Но это расхождение не так уж велико. Существенно другое, что именно в это время она могла с уверенностью сообщить Осипу Максимовичу о новом качестве своих отношений с Маяковским. Стало быть, то, что происходило в новой квартире на улице Жуковского и что описано Лилией Юрьевной, когда Владимир Владимирович заготавливал бутерброды на всех, было чем-то другим. Трудно усвоить догадку Янгфельда, что это что-то происходило без ведома О.М. Как бы то ни было, отношения между всеми тремя прояснились. Все, как утверждает Лилия Юрьевна, решили никогда не расставаться и остаться близкими друзьями. И вот признание Лилии Юрьевны Брик о ее отношении к Осипу Максимовичу, которое подтверждает сказанное Галиной Катанян и которое повергает в сложные раздумья. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе». И дальше. «Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот, возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося». Маяковского и Брика она тоже представляет как любящих друзей и товарищей. Что и говорить, случай уникальный, и вряд ли кому дано понять, какая из этих любовей была приложением к другой, или ее, так сказать, стимулятором, и таковым ли оставался статус Осипа Максимовича, пропуская иные влюбленности Лилии Юрьевны, скажем, в ее супружестве с Примаковым, уже после смерти Маяковского. Биографы и исследователи задаются этим вопросом. Наиболее прямолинейно его формулировал Коробичевский. «Суровую дружбу соперников мы еще как-то можем себе представить. Но нежная любовь любовника к мужу — это уже нечто непредставимое, это выше любых возможностей. А если переменить роли, поставить на первое место отношение мужа к любовнику, то легче будет все это представить». И дальше Коробичевский берет в рассуждение рассказ Лилии Юрьевны Брик о том, как в 1920 году они втроем, плюс собака-щеник, жили в небольшой комнатке, и задается вопросом, как выглядело это тройное житье? Ну, хотя бы кто где спал? Устремляться в это расследование за Коробичевским мешает деликатность. Пусть читатель сам поразмышляет о тайнах человеческой души. Скажем только, что остро переживала ситуацию в семье мать Лилии Юрьевны, которая даже не захотела встретиться с Маяковским. Легко догадаться, что и в семье Маяковских она не вызвала энтузиазма, близости не возникло и во все последующие годы. В качестве острой приправы к размышлениям добавим небольшой диалог, относящийся к 1927 году, когда и собеседники, и персонажи были живы и здоровы. Этот диалог извлечен из записей Гинзбург. Лидия Яковлевна показала Шкловскому свою запись, по которой выходило, что у Маяковского нет биографии. Виктор Борисович возразил: «Вы не правы. У М. есть биография. Его съела женщина. Он 12 лет любил одну женщину. И какую женщину? А Лиля его ненавидит. Почему? За то, что он дворянин. Что он мужик. И за то, что гениальный человек. Он, а не Ося». «Так она Брика любит?» «Ну, конечно». Зная склонность Шкловского к парадоксам и неожиданностям, можно что-то в этом диалоге поставить под вопрос, но нельзя не учитывать и того, что Виктор Борисович очень близко знал всех персонажей любовного треугольника. А теперь вернемся к хронике некоторых событий жизни Маяковского, В марте 1919 года поэт вместе с бриками переезжает в Москву. Жили сначала в полуэктовом переулке, ныне Сеченовский переулок, 5, квартира 23, в той самой маленькой, обвешанной для тепла коврами комнате, 12 квадратных аршин жилья. Роман Якобсон помог Маяковскому раздобыть комнату в Лубянском проезде в доме ВСНХ, который стал его рабочим кабинетом. Эта комнатенка-лодочка в коммунальной квартире, где жили еще 5 семей и в которой поэт проплыл 3000 дней, станет его последним пристанищем перед роковым выстрелом в сердце. А в сентябре 1920 года семья переехала в Водопьяный переулок 3, квартира 4, на углу Мясницкой, рядом с главпочтамтом и в Хутемасом. Здесь уже было 2 комнаты. После перемещения столицы Советского государства, 1918 год, из Петрограда, снова в Первопрестольную, туда же стал перемещаться и центр культурной жизни. И, естественно, Владимир Владимирович захотел быть там, где формировалась и осуществлялась культурная политика новой власти. Хотя наркомпрос еще некоторое время оставался в Петрограде. Подчинив своему влиянию газету «Искусство коммуны», футуристы боролись за то, чтобы футуризм был признан государственным искусством. Ни Ленин, ни Луначарский не поощряли эти притязания. В Москве образовывался более широкий фронт левого искусства. Творческие усилия Маяковского в 1919 году сосредоточились на поэме «150 миллионов», организационные на издательстве «ИМО» — «Искусство молодых». Это издательство, так же, как и газету «Искусство коммуны», футуристы прибирают к своим рукам. Маяковский представляет наркому Луначарскому список для выпуска в ИМО, куда входят книги по теории и практике футуризма, по теории поэтического языка, альманахи, сочинения Хлебникова, Каменского, Пастернака, Маяковского. Еще до отъезда в Москву Маяковский самозванно появился на поэтическом вечере в «Привале комедиантов». Этот кабачок или кабаре — новое заведение знакомого нам уже Бориса Пронина, огромный подвал на Марсовом поле, пышно расписанный и обставленный, с дорогой платой за вход. Рассказывают, что летом 1917 года в нем за одним столиком сидели Колчак, Савенков и Троцкий. В «Привале комедиантов» не было той богемной свободы, которая притягивала артистическую публику в собаку. Но и здесь ресторанная чопорность нарушалась вольными выходками некоторых особенно темпераментных посетителей. Михаил Кузьмин, совсем неплохо относившийся к Маяковскому, написал о том, как прошел в «Привале комедиантов» поэтический вечер. Прочли стихи Блок, Евгеньев, Иванов, Кузьмин, Курдюмов, Ландау, Отсуп, Радлова и Рождественский. Приблизительно все по-старому. И поэты все прежние, и читали стихи, кажется, старые. И опять было впечатление призрачности и чего-то бездушного. Можно было понять Маяковского, который самосильно явился на эстраду, как фея Карабас, которую не пригласили на крестины, и стал читать свои стихи, предпослав, разумеется, им вступительное слово. С большим опломбом он бранил только что читавших поэтов, противополагая им себя. Ни восторга, ни возмущения это выступление, почти автоматическое, не возбудило. Публика лениво посмеялась, потом выслушала хорошо известный «Наш марш». Только режиссеры и антрепренеры с завистью смотрели на Маяковского, думая, какие прекрасные актерские данные остаются неиспользованными. Было это 20 февраля. Сюжет заслуживает внимания. На вечере выступило несколько очень именитых поэтов. Один Блок, особенно после 12, это почти легенда. Публика принимала вяло. Но также вяло приняли и Маяковского. Почему? Это была публика, которая пришла на других поэтов. Они, другие, обожаемые ею, показались в прежнем, знакомом уже качестве, не возбудившем новых эмоций. Маяковский же не вызвал ни восторга, ни возмущения и, видимо, интереса, потому что был заведомо не ее поэт. В этой аудитории он не мог стяжать аплодисментов, и наш марш, уж тем более не то стихотворение, которое могло вызвать восторг у поклонников Блока или Кузьмина. Впрочем, Кузьмина надо исключить. Он был увлечен Маяковским, испытал его влияние, и даже его самого, Кузьмина, кое-кто начал упрекать в маяковщине. А в этот раз в «Привале комедиантов» вряд ли и сам Маяковский рассчитывал на успех, выходя на эстраду. Но, и с ним это бывало не однажды, он не упускал даже самого малого шанса для завоевания читательской аудитории. Схваткой Маяковского с Луначарским в «Искусстве коммуны» не закончилась конфронтация футуризма с официальной властью. Жесткая позиция наркома лишь распалила амбиции представителей левого искусства. Маяковский публично заявляет, что отношение советской власти к футуристам резко враждебное, и при этом ссылается на выступление в печати официальных лиц, на статьи в «Правде». Речи Маяковского, Каменского, Брика полны наступательной энергии и непомерных притязаний. Футуризм, гордясь своей революционностью, желает заполнить собой культурный ландшафт нового общества. Все большие и малые события культурной жизни происходят на фоне разворачивающейся трагедии гражданской войны. Перед большевиками уже в 1918 году встала задача, неизмеримо более трудная, чем захват власти в октябре, задача ее удержания. Контрреволюция, интервенция, крестьянские бунты, разгул многочисленных банд, голод и разруха подтачивали сами основы еле складывающейся государственности. На полях России развязывается жестокая братоубийственная война, которая неизбежно должна была привести и привела к диктатуре. На удержание власти были брошены все силы и средства. Та часть интеллигенции, которая, подобно герою Бориса Пастернака и Юрию Живаго, встретила революцию с покоряющей прямотой ее первых декретов как гениальную хирургическую операцию, положившую конец вековой несправедливости, скоро окунулась в кровавую купель гражданской войны, стала свидетельницей самоистребления народов России. Разочарование было невыносимо горьким. Нередко оно кончалось эмиграцией, гражданской и физической смертью. Отсюда, наверное, в литературе о революции и гражданской войне, независимо от того, сочувственно или враждебно они изображаются, с поразительным постоянством появляется образ снежной метели, ветра, очевидно, самых доступных опыту явлений стихии. Ладно бы Сибирь, Север, Петроград и Москва, а то даже вовсе не северный и вовсе не в самое зимнее время показанный город в «Белой гвардии» Михаила Булгакова прям-таки не просветляется от вьюг и снежных метелей. И этот, ставший как будто бы расхожим, но на самом деле независимо от чьих-то влияний, возникший в воображении Блока, Булгакова, Пастернака, других писателей образ-символ, воплощал в себе больше, чем стихию разбуженных революций и масс. Он подразумевал и растерянность, и необузданность, неготовность вдохновителей революции к созидательному творчеству. Пастернак называет это революционным помешательством эпохи. Он считает, что в помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Сказано довольно мягко, сдержанно. Если бы не было добавлено, совесть ни у кого не была чиста. Позднейшая декларация Маяковского «Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас» в одинаковой мере соответствовала умонастроениям определившихся к этому времени враждующих сторон. Поляризация сил в литературе шла одним курсом с политическим противоборством. Перечень имен писателей, оказавшихся в белом стане в эмиграции, весьма внушителен. Не так уж далека от истины Зинаида Гиппиус, сказавшая «русская современная литература» в лице ее главных писателей, из России выплеснулась в Европу. Русская литература в начале 20-х годов напоминала хищнически вырубленный сосновый бор, где из-за спешки браконьеров остались стоять редкие мачтовые деревья, да мало тронутым оказался подлеск. К тому же и среди оставшихся по эту сторону писателей у многих не было согласия с новой властью. Еще до эмиграции «скотской толпой» назвал Бунин уличную толпу в дни революции. Слова «народ» и «трудящиеся» он берет в кавычки «окаянные дни». Зинаида Гиппиус в стихах призывает уготовить веревку, чтобы тихо, без шума вешать комиссаров. Аркадий Аверченко откровенно назвал свою книгу «Дюжина ножей в спину революции». Поэтому вполне понятно, что и из другого лагеря могло послышаться ваше слово, товарищ Маузер. Лишь на этом фоне и в соответствии с его убеждениями, с его верой, становится понятна политическая публицистика Маяковского, нашедшая отражение в его ростинских плакатах и агитационных стихах, советской азбуке и поэме «150 миллионов». Одной из самых первых работ открыто агитационного содержания стала советская азбука. Переехав в Москву, Маяковский зачастил во Вхутемас, бывшее Строгановское училище. Одно время был там штатным лектором и настолько вник в жизнь училища, что начал помогать студентам в бытовых вопросах, добывал дрова, продукты. В это время углядел пустующую типографию, где с помощью знакомых студентов напечатал свою азбуку. Они же помогли от руки ее раскрасить, разносили и развозили, раздавали курсантам и красноармейцам, направлявшимся на фронт. Затем сатирическая азбука использовалась в цирке. Осенью 1919 года Маяковский пришел в Роста, Российское телеграфное агентство. А случилось так. Я увидел на углу Кузнецкого и Петровки первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву Ростой, товарищу Керженцеву, который свел меня с Черемных, одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел Малютин, а потом художники Лавинский, Левин, Брик, Мор, Нюрнберг и другие, трафаретчики, Шиман, Михайлов, Кушнер и многие еще, фотограф Никитин. Вспоминаю, отдыхов не было. Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом, впоследствии выедающие глаза дымом буржуйка, мастерской Роста. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься, и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова. От нас требовалась машинная быстрота. Бывало, телеграфное сообщение о фронтовой победе через 40 минут, час, уже висело на улице красочным плакатом. Красочным? Сказано чересчур шикарно. Красок почти не было. Брали любую, чуть размешивая на слюне. Этого темпа, этой борьбы требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности или о победе зависело число новых бойцов. Вне телеграфной пулеметной быстроты этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, подымали квалификацию плакатного искусства, искусство агитации. Среди художников названа фамилия Брик, имеется в виду Лилия Юрьевна Брик, которая принимала участие в раскрашивании рисунков, сделанных Маяковским. Маяковский все-таки сдержанно говорит о напряжении и трудностях работы в роста. На самом деле это, конечно, была изнурительная, титаническая работа немногих энтузиастов, убежденных в ее необходимости, в том, что и они вносят вклад в дело революции. Ведь что такое рост? Это было большое пропагандистское предприятие, сначала подведомственное в ЦИКу, а затем наркомпросу, занимавшееся не только собиранием и распространением информации, но и являвшееся центром руководства печатью, имевшее 70 отделений. Здесь готовились материалы, статьи, обзоры, фельетоны, заметки, стихи для перепечатки в периферийных газетах, телеграфный бюллетень, плакатный радиовестник и так далее. Более 2 лет работы в роста, с октября 1919 до февраля 1922 года, это колоссальное физическое напряжение, это тысячи тонн словесной руды, и это ежедневный агитпроп, который в зубах навяз. Коллектив художников иногда получал прямые тематические заказы руководства. Кроме того, каждый мог из вороха телеграфных сообщений и газет выбирать самые, на его взгляд, злободневные и рисовать плакат, сочинять подпись к нему. Маяковский пользовался этой возможностью широко, а подписи в подавляющем большинстве придумывал он. И он же исполнял своего рода диспетчерские функции, снабжая темами художников, предлагая им тексты для плакатов. Зачинателем «Окон роста» был художник Михаил Михайлович Черемных. В «Роста» его пригласил Керженцев, главное лицо в агентстве. Пригласил, чтобы делать стенгазету «Роста». Из нее получились окна, которые стали выставляться в витринах пустовавших тогда магазинов. Первое из них, окно номер 1, было вывешено в витрине бывшего магазина Абрикосова на углу Чернышевского переулка и Тверской. Почти одновременно пришли в «Роста» Маяковский и художник Иван Андреевич Малютин, замечательный карикатурист и декоратор. Сочетание этих двух, как будто бы не близких жанров, в творчестве Малютина-плакатиста дало великолепный эффект. Черемных считал его лучшим художником «Роста», оказавшим большое влияние и на Маяковского. Но Маяковский учился и у Черемных. Одно из первых 2 окон было его совместной работой с Малютиным. А под номером 4 появилось окно сатиры с рисунком и текстом Маяковского «Граждане самых отдаленнейших мест, слушайте широковещательный Деникинский манифест». Дальше идет сатирическое комментирование манифеста с соответствующими рисунками, и в конце красноармеец в боевой стойке, в руках винтовка с примкнутым штыком и лихая частушка. «Хорошо поет собака, аж прошиб холодный пот. На конце штыка, однако, так ли пташка попоет?» Вульгарная лексика соответствовала эстетической задаче введения в поэзию корявого говора миллионов. «Человек улицы» должен был воспринимать поэтику плаката. Когда стало ясно, что москвичи и приезжие проявляют живой интерес к окнам, появилась идея размножать плакаты и не только для московских витрин, но и для провинциальных отделов роста. Черемных довольно подробно описывает процесс расширения производства плакатов. Сначала их стали копировать, привлекая для этой работы большое количество работников художественного отдела, студентов в Хутемаса, учеников Машкова. Потом стали делать трафареты. И был, конечно, свой ОТК. Роль технического контроля исполняли Черемных, Малютин или Маяковский. Они принимали работы и брак не пропускали. Тут же плакаты рассылались по провинциальным отделениям. А потом стали посылать трафареты, организовывали руководство по изготовлению трафаретов на местах. Словом, окна сатиры роста превратились в отлаженную агитационно-пропагандистскую индустрию в условиях гражданской войны и военного коммунизма. С ликвидацией этого предприятия коллектив художников перешел в ведение главполитпросвета. Маяковский в роста ощущал себя как истинный русский мастеровой. Нюрнберг, придя в комнату, где работал Владимир Владимирович, увидел его сидящим на венском стуле у ветхого стола, заваленного бумагой и папиросными коробками. На нем был расстегнутый ватный пиджак с меховым воротником и добротная каракулевая шапка, сдвинутая на затылок. Пожимая руку Нюрнбергу, с которым был знаком, сказал: «Ну вот, очень хорошо. Очень хорошо сделали, что пришли. Нам нужны работники. Я верю, что все художники придут в роста. Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле, ну а о Красной армии, истекающей на фронтах кровью. Картинки сейчас ни к чему». Работа в роста была первым большим шагом к производственному искусству, к ЛЕФу, левому фронту искусств, и в словах, сказанных Маяковским Нюрнбергу, как раз выражена позиция нового кружкового образования. Споры по вопросам искусства, каким ему быть, возникали в среде художников, работавших в роста. Нюрнберг рассказал, как, встречаясь по вечерам у Александра Александровича Осьмеркина, где бывали Кончаловский, Лентулов, Малютин, Маяковский обычно провоцировал на спор. Усаживаясь в качалку и ритмично покачиваясь, он снисходительно и спокойно начинал: «Все натюрмортите и пейзажите? Валяйте, валяйте». Присутствующие настораживались. «Конечно, все это для польского фронта и для Донбасса. Вот обрадуете бойцов и шахтеров, спасибо, скажут. Утешили москвичи, дай им Бог здоровья». Лицо Осьмеркина делалось бурым. «Вы хотите запретить живопись?» — спрашивал он, еле сдерживая свое раздражение. «Да-да, я ее запрещаю, товарищ Осьмеркин. Вы бы всех загнали в роста. И загоню. Тоскливо станет. Да, натюрмористам и пейзажистам будет невесело». Спор явно приближался к ссоре. Чтобы отвлечь внимание спорящих, жена Осьмеркина приносила чайник с бледным морковным чаем и блюдо с тощими серыми лепешками. Пожевав лепешку, Маяковский морщился и ядовито бросал: «Вкусно, как ваша станковая живопись». Маяковский идет в лобовую атаку на искусство. Пока это локальные схватки с художниками-станковистами. Скоро наступление поведется широким фронтом под флагом ЛЕФа. В роста Маяковскому помогали сестры и Лилия Юрьевна Брик. Им поручалась черновая работа, раскраска. И к самым близким Владимир Владимирович был не менее требователен, чем ко всем остальным. Спартанский дух поддерживался всеми, и никто не роптал, если доставалось по делу, как однажды досталось Нюрнбергу, опоздавшему с выполнением своей работы на 2 часа. Когда в студии впервые появилась Рита Райт с своими переводами Маяковского на немецкий язык, и он узнал, что эта студентка из Харькова владеет еще английским и французским, Владимир Владимирович тут же предложил попробовать перевести текст еще неоконченного плаката на все 3 языка. В это время в Москве готовились к встрече делегатов 2-го конгресса Коминтерна. Маяковский подробно объяснил ей, каким должен был быть плакат в окончательном виде, чтобы понятнее были подписи, и сказал: «Значит, завтра будем ждать, вы обязательно сделаете». «Не знаю, если выйдет, надо, чтобы вышло». Это был уже приказ. Я ушла в том счастливом приподнятом состоянии, в котором можно сделать все, раз этого требует дело, особенно если командует этим делом сам Маяковский. Рита Райт пришла к Маяковскому по-юношески влюбленной в его стихи, представляя его почему-то непременно громкоголосым, рыжим и не стесняющимся в выражениях, а встретила учтивого и делового человека, который был чрезвычайно доволен ее работой. Маяковский умел всем находить дело по способностям. Рите Райт он поручил девичьи темы про санитарию и гигиену, про детей, про сбор теплой одежды, ликвидацию неграмотности. И доверил самой выбирать из газетной информации все то, что может пригодиться для окон. Сочиненные ею тексты опять-таки проверялись на качество. Сначала 2-3, а потом и 5-6 из десятка принималось и передавалось художникам. Неудачные безжалостно выбрасывались. И Черемных, и Нюрнберг восхищенно пишут, с какой быстротой работал Маяковский, как точно выбирал темы, как легко затем находил поэтический ход и рифмовал подписи. И как художник он, учась у Черемных и Малютина, вместе с тем вырабатывал свой лаконичный, законченно резкий стиль. Конечно, не надо переоценивать эстетические достоинства подписей к плакатам. Делались они действительно с поразительной скоростью, как требовала злоба дня. Сам Маяковский придавал этой работе большое словесное значение на том основании, что она очищает язык от поэтической шелухи и не допускает многословия. В стремлении избежать поэтических штампов, в стремлении к краткости, она действительно имела значение. Но тексты тяготели к другим штампам, к газетно-пропагандистским. И вся эта словесная работа только на первый взгляд кажется такой непритязательно легкой. Тексты Маяковского нередко являются стилизацией народной песни, частушки, раёшника, балаганного зазыва. Они демократичны, рассчитаны на восприятие массы рабочих, крестьян, красноармейцев.